Марианна медленно опустила голову, и вся ее недавняя горделивая радость улетучилась под дуновением будничной действительности. С тех пор, как она узнала о своей беременности, сознание, что она носит сына орла, наполняло ее возбуждающим чувством, и она поверила в свою исключительность. Но здравый смысл был на стороне крестного, ибо, если сама она могла пренебречь чужим мнением, если она готовилась выступить против всех, бороться со всеми, имела ли она право уготовить для своего ребенка судьбу бастарда? Некоторые представители высшего света, она знала их, не были сыновьями тех, чьи имена они носили. Очаровательный Флао, сын Талейрана. И все знали об этом. Но если он смог сделать в армии блестящую карьеру, то только благодаря тому, что муж его матери прикрыл своим именем унизительное пятно, которое закрыло бы перед ним двери общества. И Мария Валевская разве не уехала в снега в Валевице, чтобы старый граф, ее супруг, смог признать будущего наследника? Законы общества внезапно воздвигли непроходимую стену между Марианной и ее мечтами. Она обладала достаточно здравым смыслом и понимала, что ей необходимо усмирить свое сердце и свою любовь перед суровой необходимостью. Как сказал кардинал, у нее нет выбора. Однако перед тем, как произнести роковое «да», которое резко изменит ее судьбу, она попыталась еще побороться. «Умоляю вас, позвольте мне, по крайней мере, увидеть императора, поговорить с ним. Может быть, он найдет выход. Дайте мне немного времени». «Единственная вещь, которую я не могу тебе дать, — это время. Надо спешить, очень спешить. А по твоему виду я догадываюсь, что ты даже не знаешь, когда снова увидишь Наполеона. Впрочем, к чему это? Ведь я же сказал тебе, он найдет единственный выход, выдаст тебя замуж за того или другого из этих людей с мишурными гербами, какого-нибудь сына трактирщика или конюха, которого ты, к тому же, должна будешь смиренно благодарить за согласие жениться на тебе. Ты, одна из Ассельна, чьи предки сражались в Иерусалиме рядом с Готфруа де Буйоном и в Тунисе с Людовиком Святым, человек, о котором, я думаю, ничего от тебя не потребуют, и твой сын будет князем. Строгое напоминание о ее происхождении словно подхлестнуло Марианну. Как при вспышке молнии перед ее мысленным взором предстало прекрасное гордое лицо отца на портрете в золотой раме. Затем память вызвала менее красивый, но более нежный и такой же гордый облик тетушки Эллис. Вправе ли она отвернуться от их теней с гневом девушки, не способной согласиться на жертву, требуемую честью, от них, подчинявших всю свою жизнь этой самой чести, вплоть до высшего самопожертвования? Впервые Марианна почувствовала, что она всегда была ветвью старинного древа, чьи корни глубоко уходили в землю Оверни, и чья вершина так часто касалась неба. Ей показалось, что из стен библиотеки появляются бесконечные ряды ее предков, французских и английских, всегда боровшихся и страдавших, чтобы сохранить незапятнанным их доброе имя и тот кодекс чести, который нынешняя эпоха старается забыть. И так она должна сдаться. «Я согласна», — тихо, но отчетливо сказала она. «В добрый час, я был уверен». «Договоримся так», — прервала его молодая женщина. «Я согласна выйти замуж по истечении месяца, но за это время я попытаюсь сама выбрать себе супруга». «Я не возражаю, при условии, что твой выбор будет достоин нас». Я только попрошу, чтобы ты явилась в назначенное место и время, которое я тебе сообщу, одна или со спутником. Допустим, если ты хочешь этого, то мы заключаем сегодня договор. Ты сама спасаешь свою честь, и я избавляю тебя от Франсиса Кранмера. Или же ты обязуешься принять избавителя, которого приведу я. Согласна? Договор есть договор, и я обязуюсь соблюдать его. Вот и хорошо. В таком случае я начинаю выполнять свою часть обязательства. Он направился к стоящему в углу большому раскрытому секретеру, взял лист бумаги, перо и быстро набросал несколько слов, в то время как Марианна, ощущая необходимость подкрепиться, налила себе новую чашку кофе. Она старалась не думать о произнесенных ею словах, хотя уже оценила весь ужас положения, в котором очутилась, но внезапно у нее появилось одно сомнение, и она немедленно высказала его. «В случае, если мне не удастся никого найти, могу я просить вас об одной милости, крестный?» Не отвечая, он выжидательно посмотрел на нее. «Если я должна взять мужа по вашему выбору, умоляю вас, прежде всего подумайте о ребенке и не заставляйте его носить имя врага его отца». Кардинал улыбнулся, пожал плечами и снова опустил перо в чернильницу. «Моя верность королю не доходит до того, чтобы совершить подобную гнусность», — упрекнул он. «Все-таки ты достаточно хорошо знаешь меня и не должна была позволить возникнуть такой мысли». Он докончил письмо, сложил его, запечатал и протянул крестнице. «Возьми это. Через несколько минут я должен покинуть Париж и не хочу оставить тебя в безвыходном положении, в котором ты оказалась. Завтра утром ты отправишься с этим письмом к банкиру Лафиту. Он выдаст 50 000 ливров для этого английского демона. Тогда ты получишь передышку и сможешь вернуть сумасбродную Аделаиду, которую и возраст не угомонит». Изумление прервало дыхание Марианны, чего даже не смог сделать необычный разговор с кардиналом. Она глядела на предлагаемое письмо, как на невероятное чудо, не смея его взять. Эта великолепная щедрость сбила ее с толку, заставив умолкнуть тайные недовольства, вызванные суровым поведением крестного. Она нашла его прямолинейным, непримиримым, однако ни в чем не обвинявшим ее. Она считала, что он подчиняется только велению долга, и вот одним росчерком пера он дал доказательство своего великодушия и тепла. Слезы показались у нее на глазах, ибо в какой-то момент она поверила, что он не любит ее больше. Кардинал терял терпение. — Полно. Возьми и не задавай вопросов, на которые нельзя ответить. Хотя ты и знала меня всегда бедным, как Иов, это не значит, что я не могу найти деньги, чтобы спасти тебе жизнь. Впрочем, времени для вопросов уже не было. Дверь в библиотеку отворилась, пропуская другого кардинала. Одетый, как подобает его рангу, новоприбывший был такого же небольшого роста, как и его коллега Сан-Лоренцо, а лицо его, очень красивое, дышало благородством и обладало большим сходством с портретом над камином. «Карета и эскорт готовы к пути, мой бедный друг. Нам надо ехать. Ваша лошадь с багажом и необходимой одеждой ожидает вас в конюшне». «Я готов», — почти радостно воскликнул Готье де Шазей, крепко пожимая руки кардиналу. «Однако, мой дорогой Филибер, я никогда не смогу достаточно отблагодарить вас за подобную жертву. Марианна, я хочу представить тебя к канонику де Брюайяру, который, не довольствуясь тем, что приютил меня, простер дружескую заботу до того, что сыграет этой ночью мою роль». — Боже мой! — воскликнула Марианна. — Я забыла. — Это правда, вас высылают в Реймс, но в таком случае... — В таком случае я не еду. В то время как в эскортируемой жандармами господина герцога де Ровиго карете мой друг Филибер спокойно покатит в Реймс в обществе аббата Бишета, я, переодетый слугой, галопом помчусь в Италию, где святой отец ждет, когда я дам ему отчет о некоей миссии. Озадаченная, непроизвольно сжимая в руках драгоценное письмо, обеспечивающее ей год свободы, Она глядела на двух кардиналов, подлинного и мнимого, спрашивая себя, знала ли она когда-нибудь по-настоящему Готье де Шазея. Кем был в действительности этот человек, который так отчаянно боролся за спасение малютки, какой она была когда-то, чья жизнь окутана тайной, кто, обычно не имея за душой ни гроша, смог, однако, одним росчерком пера заплатить княжеский выкуп и, будучи одним из столпов церкви, разъезжал в одежде простого слуги. Понимая, без сомнения, волнение крестницы, бывший аббат подошел к ней и нежно обнял. — Не пытайся постичь того, что недоступно тебе, Марианна. Помни только, что ты всегда остаешься моим дорогим ребенком, и что я хочу видеть тебя счастливой, даже если средства, которые я использую, чтобы привести тебя к благополучию, не очень тебя привлекают. Да хранит тебя Бог, малютка! Я, как всегда, буду за тебя молиться. Он торопливо перекрестил молодой женщине лоб, затем подошел к окну и открыл его. — Это самая короткая дорога к конюшне, и не рискуешь кого-нибудь встретить, — пояснил он. — Прощайте, дорогой Филибер. Когда сможете, пришлите Бишета, вы знаете куда. Надеюсь, что вы не пострадаете из-за нашего подлога. Не бойтесь. Жандармы Савари ничего не увидят, кроме пурпурной мантии. А лицо я, по возможности, укрою. К тому же мы не знаем друг друга. Конечно, ваши братья из святой коллегии будут несколько удивлены при своем прибытии, но я поставлю их в известность, и через 3-4 дня, на этот раз уже в моем настоящем обличье, я изыщу возможность вернуться сюда, где мои люди будут держать запертыми двери под предлогом заразной болезни. Счастливого пути, дорогой Шазей! Сложите к ногам святого отца мою сыновнюю любовь, мое почтение и покорность. Будет сделано. Прощай, Марианна. Когда ты отыщешь ее, поцелуй за меня эту шальную Аделаиду. Мы всегда с нею ссорились, но я все равно люблю ее. Сказав это, его преосвященство взобрался на подоконник и спрыгнул во двор. Марианна видела, как он побежал к сараю, видневшемуся в тени четырехугольной башни. Каноник де Брюяр слегка поклонился. Он выйдет к берегу Сены, и можете не беспокоиться о нем. Что касается меня, с вашего позволения, я покину вас. Аббат Бишет ждет меня рядом, а жандармы на улице. С этими словами он набросил на плечи просторный плащ и поднял его воротник, чтобы закрыть, возможно, большую часть лица. Затем с прощальным кивком покинул библиотеку. Через открытую дверь Марианна заметила аббата Бишета, больше, чем обычно, похожего на испуганную курицу, а за ним синие мундиры жандармов. Выглянув через забранное решеткой окошко на улицу, она увидела там большую берлину с зажженными фонарями, ожидавшую в окружении целого взвода всадников в черных треуголках с красными плюмажами, чьи лошади нетерпеливо выбивали искры из старой королевской мостовой. Все это воинственное сборище, призванное сопровождать двух мирных служителей Бога, показалось вдруг молодой женщине чрезмерным и одновременно жалким, во всяком случае невыносимым. Но, вспомнив ту непринужденность, с которой Готье де Шазей выбрался в окно, ощущая в руке письмо, стоившее столько денег, которые ей выплатит личный банкир императора, она почувствовала сомнение. Не представлял ли собой этот маленький кардинал, такой хрупкий и безобидный с виду, гораздо более могущественную и опасную силу, чем можно было подумать? Похоже, что он мог повелевать, подобно самому Богу, событиями и людьми. Через месяц по его приказу какой-то человек согласится взять в жены ее, Марианну, совершенно незнакомую, да к тому и беременную. Почему? С какой целью? Подчиняясь каким обстоятельствам? Снаружи послышалось брецание оружия. Оторвавшись от своих размышлений, Марианна увидела, как нутро Берлины поглотило маленькую красную фигурку мнимого кардинала, сопровождаемого высоким худым аббатом, который перед командиром эскорта несколько раз торопливо перекрестился, словно увидел самого дьявола. В ночной тишине она услышала стук захлопнувшейся дверцы, затем щелканье кнута, и с невероятным шумом, окруженная эскортом карета, покинула улицу Шануэн, с места взяв в галоп. Тут позади нее раздался размеренный голос уже знакомого слуги. «Госпожа желает, чтобы я проводил ее к карете. Мне приказано запереть дом». Она надела шляпу, натянула перчатки и спрятала драгоценное письмо во внутренний карман. «Я готова», — только и сказала она. Теперь, когда ее крестный уехал, и она осталась наедине со своими заботами, Марианна ощутила, что ее охватывает растерянность. Всего месяц. В течение месяца ей необходимо выйти замуж за кого-нибудь. Может быть, за совершенно незнакомого человека. Как не растеряться, не прийти в ужас перед подобной перспективой? Конечно, она имела возможность выбрать сама, если хотела избежать необходимости отдать свою руку неизвестному, чьего имени верной своей склонности к тайнам крестной не захотел сказать. Никто так не скрытничал, как аббат де Шазей, и, по-видимому, кардинал де Сан-Лоренцо сохранил те же привычки. Впрочем, если бы даже это имя было произнесено, что бы это дало? Нет, любой ценой надо найти кого-нибудь, кто не будет вызывать ни страха, ни отвращения, мужчину, которого она смогла бы, если не любить, то хотя бы уважать. Девушки ее сословия, она всегда это знала, большей частью сочетались браком без предварительного знакомства с женихом. Только их семьи вступали в игру. Так и в ее случае. Это был заключаемый на будущее договор. После всего, что произошло с нею, это было, возможно, и правильно. Но обретенная ею в буре жизни независимость мешала подчиняться без борьбы обычным правилам. Она хотела выбрать. Но кого? Следуя за вооруженным тяжелым канделябром слугой через темные комнаты, Марианна лихорадочно перебирала в памяти мужчин из ее окружения, не зная, на ком остановить выбор. Фортюне как-то заметила, что вся императорская гвардия влюблена в нее, но среди этих мужчин она не могла отыскать лицо или характер, которые подавали бы надежду. Она почти не знала их, и времени не оставалось, чтобы хорошо познакомиться. Некоторые из них, впрочем, были женаты. Другие вряд ли захотят снова вступить в брак, особенно при подобных обстоятельствах. Клари? Австрийский князь не женится на оперной певице. Да и он уже женат на дочери князя де Лине. И Марианна в любом случае никогда не согласилась бы принадлежать к тому же народу, что и ненавистная Мария Луиза. Что же дальше? Просить Наполеона выбрать мужа не представлялось возможным по уже упомянутой кардиналом причине. К тому же она опасалась, что любимый человек отдаст ее за кого-нибудь, кто будет только ширмой. Лучше иметь дело с неизвестным, выбранным кардиналом, раз он пообещал, что она не сможет ни в чем упрекнуть его. Мелькнувшая была мысль стать супругой Аркадиуса вызвала у нее, несмотря на волнение, улыбку. Нет, она не сможет представить себя госпожой де Жолеваль. У нее было бы ощущение, что она вышла замуж за родного брата или, по меньшей мере, дядю. Но при виде опускавшего подножку кареты Гракха Ганнибала ее словно осенило. Ответ на мучивший ее вопрос пришел сам собой, вместе с крепкой фигуркой паренька и его всклокоченной шевелюрой, на которой не могла удержаться никакая шляпа. Потому что рядом с его лицом она по ассоциации представила себе и другое. Ощущение было таким сильным, что она невольно воскликнула. — Это он. Вот кто мне нужен. Грак услышал ее слова и удивился. — Что вам угодно, мадемуазель Марианна? — Ничего, Грак. — Скажи только, я могу во всем рассчитывать на тебя? — Спрашивайте, мадемуазель Марианна. Вам чего-то надо от меня? Приказывайте. Марианна не колебалась больше. На этот раз она сделала выбор и сразу почувствовала облегчение. — Спасибо, мой мальчик. Откровенно говоря, я в этом не сомневалась. Слушай, вернувшись домой, ты пойдешь переодеться в дорожный костюм и оседлаешь лошадь. Затем придешь ко мне. Я дам тебе письмо, которое нужно будет доставить как можно быстрее. Это сделать недолго. А далеко я поеду? В Нант. Теперь домой, Грак, и гони во весь опор. Часом позже Грак Ганнибал Пьюш в высоких сапогах, укутанный просторным дорожным плащом, которому не страшен никакой дождь, и в надвинутой до бровей круглой шляпе, галопом вылетел из ворот особняка Дессельна. Стоя у окна галереи второго этажа, Марианна провожала его взглядом. Только когда портье Огюстен задвинул тяжелый засов, она покинула свой наблюдательный пост и вернулась в комнату, где еще витал запах сургуча. Она машинально подошла к своему небольшому бюро, открыла бювар из голубого марокена и достала подписанное только одной буквой «Ф» письмо, которое она недавно туда положила. Это письмо, найденное после возвращения с улицы Шануэн, предлагала ей завтра явиться навстречу, имея при себе 50 000 ливров. Ее подмывало сжечь его, но в камине огонь уже потух, и затем она подумала, что лучше будет показать его Жолевалю, который, несмотря на довольно поздний час, до сих пор еще не вернулся. Он должен был отыскать необходимые для выкупа деньги. Впрочем, несколько наспех написанных слов письма Франсиса даже не заставили вздрогнуть Марианну. Она прочла их с полным равнодушием, словно они ее совершенно не касались. Все ее внимание, все беспокойство было приковано к другому письму, тому, что она только что написала и которое Грак повез в Нант. Фактически это было двойное письмо. Первое адресовалось консулу Соединенных Штатов и содержало убедительную просьбу как можно скорее передать второе по назначению. Но Марианна сознавала, что это второе письмо похоже на бутылку, которую бросает в море потерпевший кораблекрушение, выбравшись на пустынный остров. Где мог быть Язон Бофор в этот час? На какие моря увлекла его судьба? Месяц так короток, а мир так велик. Однако, попав в такое отчаянное положение, Марианна не могла удержаться, чтобы не написать это письмо, призывавшее к ней человека, так долго вызывавшего у нее ненависть, но который теперь казался ей единственным, достаточно надежным, достаточно энергичным, достаточно преданным, просто достойным мужчиной, наконец, чтобы Марианна осмелилась просить его имя для ребенка Наполеона. Язон, с детства привыкший брать судьбу за рога и бороться за жизнь голыми руками. Язон, который признавал владыкой только океан. Язон четырех морей. Именно он сможет их защитить и оказать им покровительство, ей и ее ребенку. Разве он тогда не уговаривал ее последовать за ним, чтобы она могла обрести мир и спокойствие в его гигантской свободной стране? Разве он не писал «Вспоминайте, что я существую и нахожусь в долгу перед вами»? Теперь Марианна попросит его заплатить этот долг. Он не сможет отказать, ибо к тому, что судьбе угодно было с нею сотворить, и он приложил руку. Однажды ночью он вырвал ее из каменоломен Шайо и цепких когтей Фаншон. Теперь же ему надо любой ценой появиться здесь и избавить ее от таинственного незнакомца, которого крестный прочит ей в мужья. Однако при этом Марианна шла на ужасную жертву. Она отказывалась жить в кругу Наполеона. Она обрекала себя на разлуку с ним, может быть, навсегда. Езон не был человеком, который согласится на комичную роль подставного мужа. Став супругой Езона, даже если он не использует свои естественные права, она должна будет следовать за ним и жить там, где он пожелает. Безусловно, в Америке. Океан разлучит ее с любимым человеком. Она больше не будет дышать воздухом, одним воздухом с ним. Над ними будут разные небеса. Но разве не разлучила их уже эта женщина, имеющая теперь все права на него, возникшая между ними как непроходимый барьер? Остается один ребенок, и Марианна знала, что его будет достаточно, чтобы жизнь сохранила привлекательность. Что касается Езона, то она не знала, какие чувства он у нее вызывает — привязанность, уважение, нежность или просто дружбу. Как трудно в этом разобраться. Доверие. В любом случае полное и безоговорочное доверие его мужеству и мужскому достоинству. В нем ребенок найдет отца, способного внушить уважение, восхищение, может быть, любовь. И Марианна сама обретет с ним, если не счастье, то по меньшей мере безопасность, ибо между нею и всем, что ей угрожает, окажется сила Езона, его широкие плечи и неиссякаемая энергия. Не будет больше Наполеона, но зато не будет и Франсиса Кранмера. Но получит ли Езон вовремя письмо? Если он в Америке, об этом нечего и мечтать. Насидевшись перед потухшим камином, Марианна встала, потянулась и направилась к кровати. Ей вдруг стало холодно. Только сейчас на нее навалилась усталость после этого ужасного дня. Спать, скорее спать, и, может быть, увидеть во сне ту далекую страну, о которой однажды вечером в павильоне особняка Матиньон Езон Бофор с такой тоской рассказывал ей. Марианна сбросила пеньюар, раскрыла постель, но едва она хотела скользнуть под одеяло, как услышала стук в дверь. — Вы еще не спите? — прозвучал приглушенный голос. Это был, наконец, Аркадиус, безусловно вернувшийся, несолоно хлебавши с охоты за деньгами, и желанный отдых откладывался. Марианна со вздохом подумала, что ему надо будет рассказать почти все, что произошло, за исключением того, что касалось ребенка и предполагаемого брака, пока это останется ее тайной. — Иду, — громко сказала она. Затем, подняв свой батистовый с кружевами пеньюар, она надела его и пошла открывать дверь.